5 августа председатель Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ён Нам принял участие в инаугурации президента Исламской Республики Иран, состоявшейся 5 августа в Тегеране в Доме парламента. На церемонии присутствовали главы государств и правительств разных стран, зарубежные делегации, представители Евросоюза и других международных организаций, а также представители правительства, парламента, военных, религиозных и других кругов Ирана. В этот день Ким Ён Нам был приглашен на банкет, устроенный президентом Ирана.